Глава 35. В зданиях Южного Соста проводилось несколько собраний. Почти все — в неурочные часы и по приглашениям. Каждый вечер пятницы дранаики собирались поговорить без предрассудков и суеверий и поиграть в азартные игры. Стоило Сузаньосу завести Кидан в темную комнату, завешенную красной бахромой, их встретили насмешливыми улыбками. Они оба явно были очень популярны. Кидан ждала, когда Сузаньос заговорит о случившемся вчера вечером. Ее тело напряглось, приготовившись испытать неловкость, но Сузаньос вчерашнее не упомянул. Кидан невольно почувствовала облегчение. Сузаньос решил отпустить эту историю. Они остановились у мужчины в очках, одетого в серый костюм. «Привет, Йоным. Позволь представить тебе Кидан Адане», — проговорил Сузаньос. Мужчина оглядел Кидан с головы до ног. Кидан была в простом черном платье длиной до колен. «Это здание для дранайков», — заметил Йоным. «Ну, она умирает», — с улыбкой сообщил Сузаньос. «Можем же мы проявить сострадание к умирающей девушке?» Заинтересовавшись, Йоным оглядел ее, и Кидан содрогнулась от его взгляда. Сузаньос отвернулся, заметив кого-то в толпе. «Побудь с ней немного, я сейчас вернусь». Кидан пыталась проследить за ним взглядом, но комната освещалась одной лампой, расположенной в центре. По краям было совершенно темно, вероятно, чтобы даровать приватность некоторым сомнительным деяниям. Йоным одарил ее недоброй улыбкой. «Что ты намерена делать, когда станешь вампиром? Ты же здесь для обмена жизни, да?» От такого вопроса мысли Кидан затуманились. В старших классах психолог-консультант как-то спросила, чего она хочет достичь. Одиннадцатиклассницей Кидан увлеклась факультативными занятиями по столярному искусству и металлоконструкциям и нашла новую любовь. Радость создавать что-то из ничего, контроль над твердыми и мягкими материалами, безграничные возможности распиливать, ломать, варить, восстанавливать, отсутствие окончательного результата — все это давало истинное умиротворение. Но консультант сморщила нос, когда Кидан объяснила, что хочет работу, в которой вещи разрушаются и воссоздаются. «Эй!» — вампир Йоным нахмурился. «Ты меня слышишь?» Кидан откашлялась. «Я об этом не думала!» Йоным зацокал языком. «Ну, конечно, не думала. Ты станешь добиваться перемен, сражаться на войне, поднимешь революцию или будешь целую вечность развратничать и пить кровь. Большинство женщин этим и занимаются». Кидан сжала руки в кулаки. «Не обращай на него внимания», — посоветовал за ее спиной негромкий знакомый голос. Йоным сложил губы трубочкой. «Кстати, о разврате. Как твои женщины, Тадж? Слышал, ты отдаешься кому угодно, стоит одарить тебе хоть каплей внимания». Тадж, одетый в стильный темный пиджак, и бровью не повел. «Даже будь это правдой, ты в их число никогда не войдешь». Йоным помрачнел так стремительно, что Кидан чуть не расхохоталась. Он в ярости стиснул свой стакан и зашагал прочь. Тадж с минуту ее разглядывал. «Ты не попросишь отдать тебе мою жизнь?» Кидан глянула на него. «В последний раз, когда я обратилась к тебе с просьбой, ты мне отказал». Глаза Таджа шаловливо засверкали. «Об этом решении я буду сожалеть до конца жизни». Кидан перестала кривить губы и сменила тему. «Рамин Адштаф тоже посещала эти собрания?» Тадж сутулил плечи и подозрительно скрестил руки на груди. «Посещала». «Рамин приходит сюда в поисках новой жизни?» Кидан старалась говорить как можно спокойнее. «Но теряет свою. Жестоко». «Ни один здравомыслящий дранаик не станет вредить актору, ведь ценен даже умирающий». Тадж имел в виду их кровь. У Кидана аж горло свело. «Вдруг она перестала быть ценной? Вдруг увидела то, что ей не полагалось?» Тадж собирался ответить, когда за плечом у него появилась Эника. «Тебя ищет Йос». Тадж вздохнул и, кивнув, ушел. Эника и Кидан смотрели на толпу, не говоря ни слова. В компании друг друга им было неловко. «Зря Сузаньос привел тебя сюда». Резкость Эника заставила Кидан напрячься. «Почему?» «Он выглядит слабым. Привел сюда девушку, размахивавшую его клыками, как военным трофеем. Признал, что последнюю наследницу его дома отравили, пока он за ней присматривал. Ни одна семья его теперь не возьмет. Может, кто-то из моей рабочей группы сделает его своим компаньоном. Конечно, при условии, что он спасет мне жизнь». И Ника скривила губы. «Акторы играют в Бога. Вы нуждаетесь в нас лишь когда подхватываете сильную простуду. Ты говоришь так, будто не была когда-то смертной». В глазах Эника загорелся опасный огонек. Она придвинулась ближе к Кидан, большим красным воротником задев ей горло. Я сражалась за свое бессмертие. Оно стоило мне дороже, чем ты в состоянии представить. Ты же надеешься получить его, мило попросив». Киден уставилась в древние глаза, в которых читалась готовность Ника убить ее, если она скажет что-то не то. У нее аж дыхание сбилось. «Ты пахнешь нежеланием жить». Дыхание Иника овеяло щеку Киден. «Сердце у тебя уже мертвое». Киден нервно сглотнула. Иника уже растворилась в толпе, а ее слова все звучали в ушах у Киден, правдивые и жестокие. Киден понимала. Она не может хотеть жить. Не может волочить жалкое существование и ненавидеть себя до полного изнеможения. Сузаньос тоже это заметит. Вопрос только — когда? Киден заказала себе выпивку и сидела за столиком, гадая, через что прошла Рамин, демонстрируя себя всем этим вампирам, чтобы получить их жизнь. На столик Киден легла визитка, перебивая ее мысли. На лицевой стороне была напечатана цифра 13. На обороте. «Хочешь начать жизнь сначала, приходи одна. Здание 34, этаж 2, комната 1». Киден тихонько охнула. Тема Ладштаф дал ей визитку с упоминанием 13-х. Она попыталась отыскать взглядом Сузаньоса, но его нигде не было. Она сунула визитку под стакан и вышла из комнаты. Если Сузаньос не член 13-х, это не поможет, но если она не вернется из здания 34, по крайней мере, останется улика. До комнаты номер 1 Киден добралась за 5 минут. Дверь открыла хорошенькая молодая девушка из дома Деларусов. Киден вспомнила, что видела ее на похоронах Рамин. Вместе с другими протестующими она требовала изменения законов, защищающих акторов. Это она напала на декана Феррис и была уведена прочь. «Заходи», — сказала девушка. За несколькими неярко освещенными столиками велось тихое собрание. Присутствующие курили сигары и пили виски. От запаха сигаретного дыма Киден чуть не затошнила. Слишком он напоминал вонь горящей кожи мамы Анаэт. Пронзительный взгляд знакомых глаз с другого конца комнаты напугал Киден. Корил Кварос подошел к ней и взял за руки. «Мне очень жаль слышать о твоем нездоровье». «Отец Лен был здесь». Киден замялась, стараясь скрыть удивление. «Дышать. Улыбаться. Нет, не улыбаться. Ей полагается грустить. Бояться. Умирать». «Спасибо». «Как ты держишься?» Киден хотелось вырваться из этих мозолистых рук. Из памяти не шло, как грубо они схватили Рамин, как дали пощечину брату Слен. Они же осквернили ладони Слен болезненными шрамами. Еще вспомнилась полная отрешенность в глазах Слен. В жизни Киден хватало ужасов, но она никогда не была столь закрытой ото всех и отстраненной, сколь ее однокурсница. Теперь Киден понимала, почему Слен такая. Во рту у Киден стало кисло. Она прикидывала варианты того, как избавить отца Слен от проблемных рук. «Нос не вешаю», — вместо этого ответила Киден. «Надеюсь на обмен жизни». Корил сочувственно закивал. «Надеюсь, ты его получишь. Говорят, в этом году список ожидающих особенно длинный. Давай выпьем». Едва он отвернулся, Киден стряхнула с рук его давящую энергетику. Они сели за столик. «Слышал, ты ходила в Южный Сост с Сузаньосом Сагадом». «Он уже слышал? У меня не было выбора». Киден изобразила кротость. «Я больше никого не знаю». Корил Кварос пригубил виски. «К сожалению, из-за случаев насилия в прошлом многие дранаики Сузаньоса не жалуют. Боюсь, то, что его с тобой увидели, понижает твои шансы». «Значит, Сузаньосу здесь не рады. Но здесь? Это где именно? Что за группа эти 13-е, и почему в нее входят Тема Ладштаф и Корил Кварос?» «Думаю, я знаком с дранаиками, которые готовы отдать тебе свою жизнь». «Правда?» — воскликнула Киден голосом на октаву выше обычной. «Это будет нелегко», — чуть ли не зловеще пообещал Корил. «Давай встречаться здесь каждый день после обеда и по возможности помогать друг другу. Со временем я представлю тебя другим членом группы, и мы посмотрим, что можно сделать с твоей ситуацией». «Что именно представляют собой 13-е?» «Ну, об этом беспокоиться не стоит. В Уксле много закрытых групп. Цель 13-х — помогать неаттестованным или обремененным долгами выпускникам, а также больным студентам вроде тебя». «Рамин сюда приходила?» — бездумно спросила Киден. Непринужденная улыбка, которую старательно изображал Корил, стала чуть менее естественной. «Да, с ней произошла настоящая трагедия. Мы практически нашли ей обмен жизни». Желудок Кидан сжался от гнева. «Дыши. Расслабься». Кидан это почти удалось, но Корил сказал нечто, от чего ей захотелось разбить стеклянный стакан ему о голову. «Я слышал о случившемся с твоей сестрой Джун. Времена сейчас опасные для юных девушек. Дай знать, если я могу помочь ее найти». Вычерчивая на бедрах треугольники, Кидан выдавила из себя: «Спасибо». Корил поднялся, застегивая пуговицу на своем дорогом костюме. «Если Сузыньё станет тебя беспокоить, на твоей стороне закон. Защищайся от него без малейших колебаний». «Странно», — подумала Кидан, когда он вел ее к двери. Буквально день назад она обрадовалась бы любому союзнику в борьбе с Сузыньёсом. Но Корил Кварос был сам по себе чудовищем.